Некто из правоверных, Казимира Швернотская, тоже красавица, как и Бодроскина, никого не спросясь, вышла замуж за богатого князя Вахтерминского. И что же? Все с неслыханную дерзостью начали ее поддерживать, что она хорошо сделала. Это говорили и Пасьянцева, и Бурдымовская, и Ципри-Кипри, и другие. Ципри-Кипри, маленькая барышня с картофельным носом, даже до того забылась, что начала проводить преступную мысль, будто бы женщине, живущей с мужчиной, должно быть какое-нибудь название. А название де ей одной — жена, и потому брак нужно дозволить и прочее, и прочее. Возмутительное вольномыслие это имело ужасные последствия. Так красивая армянка Пасьянцева, наслушавшись таких суждений, ни с того ни с сего вдруг приходит раз и объявляет, что она вышла замуж. «Как? Что? За кого?» — удивились все хором. «Мой муж путеец Парчевский», — отвечала Пасьянцева. «Парчевский! Путеец! Ну, молодчина вы, Пасьянцева!» — воскликнули все снова хором. Одна Ванскок, разумеется, не похвалила бывшую Пасьянцеву и заметила ей, что Парчевский был всегда против брака. «Мало ли против чего они бывают», — небрежно отвечала ей бывшая Пасьянцева. «А на что же даны мужчине кровь, а женщине ум? Товар полюбится, и ум расступится». «Так это вы его заставили изменить принципу?» «Конечно, я. Неужто я и такого вздора не стою?» «И вы это без стыда так прямо говорите?» «Да, вот так прямо и говорю. Я на вас сходку соберу». Пасьянцева только расхохоталась в глаза. Наконец дошло до того, что сама Алина Фигурина, недавно яростная мстившая Бодроскиной за ее замужество, пересылкой ее мужу писем Глафиры к Горданову, уже относилась к браку Пасьянцевой с возмущавшим Ванскок равнодушием. Это было просто омут, раж, умопомрачение. Даже белокурая, голубоглазая Геба Коммун, Данка Бурдымовская, тоже объявилась замужем. И все это опять неожиданно. И все это опять нечаянно, негаданно и недуманно. Опять те же вопросы. Как, что и за кого? И на все это спокойный рассказ, что Данка нашла себе избранника где-то совсем на стороне. Какого-то Степана Александровича Головцина, которого встретил раз у литератора-ростовщика Тихона Ларионовича. Прошлась с ним до своей квартиры, другой раз зашла к нему, увидала, что он тучен и изобилен. И хотя не литератор, а просто ростовщик, однако гораздо более положительный и солидный, чем Тихон Ларионович. И Данка обвенчалась, никем не зримая, законным браком с Головциным, которого пленила своими белыми плечами и умением делать фрикадельки из вчерашнего мяса. «По крайней мере, одно хотя», — сказала Ванскок Данке, «надеюсь же, по крайней мере, что вы, Данка, тряхнете мошну своего ростовщика и поможете теперь своим». «Эх, милый друг», — ответила Данка, едва удостоивая Ванскок мимолетного взгляда. «Головцин такой кремешок, что из него ничего не выкуешь». При всей непроницательности Ванскок она хорошо видела, что все эти госпожи врут и виляют. И Ванскок отвернулась от них и плакала о них много. Горько плакала о своем погибшем Иерусалиме. А между тем эпидемия новоженства все свирепела. Скоро, казалось, не останется во внебрачном состоянии никого из неприемлющих браков. Ципри-Кипри с ее картофельным носом